Сад между жилыми крыльями сверкал буйными, почти экстатическими красками начала лета. Среди зелени вились дорожки, весело бил главный фонтан. Цветы похвалялись своей красотой, но как-то благовоспитанно и ухоженно. Тут и там стояли внутренние телефоны, на случай, если кто-то из гуляющих вдруг начнет задыхаться или почувствует онемение в ногах. Позже постояльцев здесь прибавится, когда те, кто еще не встал, или когда собравшиеся в общем зале окончательно насытятся болтовней Fox News, выйдут насладиться погожим деньком, прежде чем начнет припекать. Но пока что сад был в распоряжении Дэйва и Олли. Как только они миновали двустворчатые двери и осторожно спустились по ступенькам с мощенного плиткой широкого внутреннего дворика, Олли остановился и начал что-то искать в кармане клетчатой спортивной куртки. Вынул серебряные карманные часы на толстой серебряной цепочке и протянул их Дэйву. «Я хочу, чтобы ты взял их. Это часы моего прадеда. Судя по гравировке под крышкой, он то ли купил их, то ли получил в подарок в 1890 году». Дэйв с изумлением и ужасом уставился на часы, качавшиеся словно маятник гипнотизера в слегка дрожавшей руке Олли Франклина. «Я не могу их принять», — произнес он. Терпеливо и снисходительно, словно наставляя ребенка, Олли ответил. «Можешь, если я их тебе отдаю. Я же видел, как ты ими восхищаешься». «Но это семейная реликвия». «Именно так. И мой брат заберет их, если они останутся в моих вещах, когда я умру. Что я и сделаю, причем довольно скоро. Возможно, сегодня ночью. В ближайшие несколько дней наверняка». Дэйв не знал, что ответить. Олли продолжил тем же терпеливо-снисходительным тоном. «Мой брат Том не стоит даже пороха, который потребуется, чтобы запулить в его задницу. Ему я этого никогда не говорил, это было бы жестоко, но тебе говорил и не раз. Разве нет?» «Ну, да». «Я тянул и содержал его, а он тем временем развалил 3 дела и 2 брака. Полагаю, это я тебе тоже говорил много раз. Разве нет?» «Да, но...» «Я преуспевал и удачно вкладывал деньги», — продолжил Олли, трогаясь с места и принимаясь выстукивать тростью свой личный код. «Тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук». «Я принадлежу к пресловутому 1%, столь поносимому либеральной молодежью. Это позволило мне комфортно прожить здесь последние 3 года, не переставая играть роль подушки безопасности для моего младшего брата. Слава богу, для его дочери мне эту роль играть не приходится. Судя по всему, Марта сама зарабатывает себе на жизнь, что отрадно. Я составил завещание правильно и по всей форме, и в нем я все сделал правильно. По-семейному правильно. Поскольку у меня нет ни жены, ни детей, все отойдет Тому. Кроме этого. Это тебе. Ты был и остаешься моим хорошим другом. Так что, пожалуйста, прими эти часы». Дэйв задумался, решил, что вернет их, как только его друг перестанет терзаться предчувствиями смерти, и взял часы. Открыл крышку и с восхищением посмотрел на циферблат. Часы показывали 6:22, минуты в минуту, насколько он мог судить. Секундная стрелка бегала по собственному маленькому кругу над цифрой 6. «Их несколько раз чистили, но ремонтировали лишь однажды», — продолжил Олли, возобновив свой неспешный променад. «По словам дедушки, в 1923 году, когда мой отец уронил их в колодец на нашей старой ферме в Хеммингфорде. Представляешь, им больше 120 лет, а чинили их только один раз. Сколько людей на Земле могут похвастаться этим? С десяток? А может, всего пятеро? У тебя два сына и дочь, верно? Верно, ответил Дэйв. В последний год его друг слабел прямо на глазах. От волос остался лишь младенческий пушок на покрытом старческими темными пятнами черепе, но голова у него работала чуть лучше, чем у Ольги. «Или у меня», — признался он самому себе. «В моем завещании этих часов нет, но они должны фигурировать в твоем. Уверен, что ты в равной мере любишь всех своих детей. Ты из этой породы. Но симпатия — это совсем другое, так ведь? Оставь их тому, кому симпатизируешь больше всех». «Значит, Питеру», — подумал Дэйв и улыбнулся. В ответ то ли на улыбку, то ли на мысли Дэйва, Олли немного растянул губы, обнажив оставшиеся зубы, и кивнул. «Давай-ка присядем. Я что-то выбился из сил. Теперь это случается быстро». Они устроились на скамейке, и Дэйв попытался вернуть часы. Олли нарочито театральным жестом выставил руки вперед. Это выглядело весьма комично, и Дэйв рассмеялся, хотя понимал, что дело серьезное. Куда серьезнее нескольких пропавших элементов пазла. Восхитительно пахли цветы. Когда Дэйв Калхун задумывался о смерти, совсем уже близкой, он больше всего сожалел о грядущей утрате целого мира ощущений и его обычных радостей. Вид ложбинки меж женских грудей, солоно ударных кози коула, вкус лимонного пирога с меренгами, аромат цветов, которых он не мог назвать, но которые его жена перечислила бы без запинки. «Олли, возможно, ты и умрешь на этой неделе. Видит Бог, здесь все одной ногой стоят в могиле, а другой на банановой кожуре. Но ведь никто наверняка не ведает ни дня, ни часа. Не знаю, может, тебе приснился дурной сон, или черная кошка перебежала дорогу, или еще что. Но все эти предчувствия — полная чушь». «У меня не просто было предчувствие», — ответил Олли. «Я его видел. Я видел мистера Симпатяшку. За последние две недели он появлялся несколько раз. И всегда все ближе и ближе. Очень скоро он зайдет ко мне в комнату. И конец. В общем-то, я не возражаю. Даже жду этого визита. Жизнь — прекрасная штука, но когда живешь слишком долго, устаешь раньше, чем она закончится». «Мистер Симпатяшка?» — повторил Калхун. «Что еще за чертов мистер Симпатяшка?» «Это не он сам», — произнес Олли, словно не слышал вопроса. «Это его некое совокупное представление. Образ. Квинтэссенция времени и места, если угодно. Хотя когда-то реальный мистер Симпатяшка действительно существовал. Мы с друзьями так прозвали его в тот вечер в клубе High Pockets. Я так и не узнал его настоящего имени». «Что-то я не понимаю». «Послушай, ты же знаешь, что я гей, так ведь?» Дэйв улыбнулся. «Ну, по-моему, все твои свидания закончились задолго до того, как мы познакомились. Но да, я это понял». «По эскотскому галстуку?» «По твоей походке», — подумал Дэйв, — «даже с тростью. потому как ты проводишь рукой по остаткам волос, а потом смотришься в зеркало, потому как ты закатываешь глаза, глядя на женщин в телесериале «Настоящие домохозяйки». Даже по натюрмортам у тебя в комнате, которые отражают некую временную шкалу твоего увядания. Когда-то ты, наверное, был талантлив, но теперь у тебя трясутся руки. Ты прав, от жизни устаешь раньше, чем она закончится. «Ну, помимо всего прочего», — ответил Дэйв. «Ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-то говорил, что слишком стар для американских военных авантюр? Во Вьетнаме, в Ираке, в Афганистане?» «Конечно. Хотя обычно все говорят, что слишком молоды». «Спид был настоящей войной». Олли рассматривал свои заскорузлые руки, из которых утекал талант. «И для нее я был вовсе не стар, поскольку для войны на твоей родной земле нет стариков, верно?» «Полагаю, что так». «Я родился в 1930 году, когда СПИД был обнаружен и клинически описан в Соединенных Штатах. Мне исполнилось 52. Я жил в Нью-Йорке и работал свободным художником для нескольких рекламных агентств. Мы с друзьями по-прежнему иногда тусовались по клубам в Гринвич-Виллидж. Не в Стоунволле, мафиозном притоне, а в других местах. Как-то вечером я стоял у заведения «Питер Пеппер» на Кристофер-стрит, на пару с другом раскуривая косячок, когда в клуб вошла компания молодых людей. Симпатичные ребята в обтягивающих бедра расклешенных брюках и рубашках, которые тогда носили все подряд. Ну, с наставными плечиками и зауженной талией. В замшевых ботинках с наборными каблуками. «Ребятишки-симпатяшки?» — сострил Дэйв. «Да, но не тот самый симпатяшка. И тут мой лучший друг, звали его Ной Фримонт, он умер в прошлом году, я ездил на похороны. Повернулся ко мне и сказал: „Теперь они нас даже не замечают, да?“ Я согласился. „Тебя замечали, если в твоем кармане шуршали деньги, но мы были слишком щепетильны в этом смысле, если можно так выразиться. Платить за это считалось унизительным, хотя кое-кто из нас иногда прибегал к такому способу. Однако в конце 50-х, когда я только приехал в Нью-Йорк...» Он пожал плечами и устремил взгляд куда-то вдаль. «Когда ты только приехал в Нью-Йорк», — напомнил Дэйв. «Я думаю, как это все сказать? В конце 50-х, когда женщины еще вздыхали по Року Хадсону и Валентино Либераче, когда об однополой любви не смели даже говорить, в противоположность той, о которой кричали на каждом углу, мое половое влечение находилось на самом пике. В этом смысле, уверен, что есть и другие, геи и натуралы одинаковы. Я где-то читал, что когда рядом присутствует притягательный объект, мужчины думают о сексе каждые 20 секунд. Но когда мужчине около 20, он думает о сексе постоянно, вне зависимости от наличия притягательного объекта». «Встает от дуновения ветерка», — согласился Дэйв. Он вспомнил свою первую работу заправщиком на бензоколонке и симпатичную рыжеволосую девчонку. Он случайно заметил, как она вылезала с пассажирского сиденья пикапа своего дружка. Юбка задралась, и на секунду, самое большее на две, мелькнули простые белые хлопковые трусики. Он беспрестанно проигрывал в памяти этот момент, когда мастурбировал, и хотя тогда ему было всего 16, воспоминания по сей день оставались свежими и яркими. Он сомневался, что это произошло бы, увидь он те трусики в 50. К тому времени он повидал горы женского белья. Некоторые журналисты-консерваторы с плохо скрываемым удовольствием называли Спид чумой геев. Он и был чумой, однако к 86-му году гей-сообщество выработало довольно эффективные меры противостояния ей. Мы поняли два важнейших принципа — только безопасный секс и только индивидуальные иглы. Но молодые люди думают, что они бессмертны. И, как говорила моя бабуля после пары рюмок, у члена своя голова. Особенно, когда обладатель этого члена пьян, обдолбан и во власти полового влечения. Олли вздохнул и пожал плечами. Рисковали, совершали ошибки. Даже после того, как стали известны пути передачи инфекции, умерли десятки тысяч геев. Люди начинают осознавать масштаб этой трагедии лишь теперь, когда большинству ясно, что геи не выбирают свою сексуальную ориентацию. Великие поэты, музыканты, математики, ученые — Бог знает, сколько их погибло, прежде чем успели раскрыться их таланты. Они умирали в сточных канавах, в холодных квартирах, в больницах, в захудалых ночлежках. И все потому, что пошли на риск однажды вечером, когда музыка ревела во всю мощь, вино лилось рекой, а наркота лежала горками. По своему выбору? Многие утверждают, что да. Но это чушь. Влечение слишком сильно, слишком всеобъемлюще. Родись я на 20 лет позже, наверное, пополнил бы число жертв. И мой друг Ной тоже. Однако он умер от инфаркта в своей постели, а я умру от... да чего угодно... потому что к 50 годам реже поддаешься сексуальному искушению, и даже когда искушение сильно, верхняя голова иногда способна управлять нижней головкой, по крайней мере настолько, чтобы озаботиться презервативом. Я не говорю, что мало кто из моих ровесников умер от СПИДа. Многие умерли, седина в бороду, бес в ребро, так ведь? Кое с кем я дружил. Но их было меньше, чем молодых, каждый вечер заполнявших клубы. Наша компания — я, Ной, Генри Рид, Джон Рубин и Фрэнк Даймонд — иногда ходила в клубы просто посмотреть на брачные танцы молодняка. Мы не облизывались на них, а просто наблюдали. Мы не очень-то отличались от гетеросексуалов, мужчин средних лет, партнеров по гольфу, раз в неделю наведывающихся в ресторан с топлес-официантками, чтобы поглазеть, как они раскачивают буферами. Подобное поведение хоть и можно назвать недостойным, но уж никак не противоестественным. Эль, ты не согласен? Дэйв покачал головой. Однажды вечером мы вчетвером или впятером завернули в танцевальный клуб под названием High Pockets. По-моему, мы почти решили, что на сегодня хватит. И тут вошел этот парень. Совершенно один. Он был немного похож на Дэвида Боуи. Высокий, в обтягивающих белых велосипедках и синей футболке с обрезанными рукавами. Длинные светлые волосы, уложенные в высокую прическу типа помпадур, выглядевшую забавно и в то же время очень сексуально. Раскрасневшиеся щеки, без какого-либо намека на румяна, слегка усыпанные серебристыми блестками. Чувственные губы, изогнутые, как лук Купидона. Все присутствовавшие тут же впились в него взглядами. Ной схватил меня за руку и сказал: «Это он. Это и есть мистер Симпатяшка. Я бы дал $1000, чтобы проводить его домой». Я засмеялся и ответил, что за $1000 его не купишь. В его возрасте и с его внешностью он хотел лишь одного — быть объектом восхищения и вожделения, а также как можно чаще наслаждаться прекрасным сексом. Когда тебе 22, это очень часто. Очень скоро он оказался в компании смазливых ребят, хотя никто из них не мог сравниться с его вызывающе броской красотой, хохочущих, пьющих и танцующих что-то популярное. Никто из них не удостоил взглядом группу мужчин среднего возраста, сидевших за столиком вдали от танцпола и пивших вино. Мужчин, у которых еще оставался в запасе пяток десяток лет, прежде чем они оставят попытки выглядеть моложе своего возраста. Зачем ему смотреть на нас, когда столько приятных молодых людей изо всех сил добиваются его внимания? И тут Фрэнк Даймонд сказал: «Через год он умрет. Посмотрим, каким он тогда станет красавчиком». Он не просто произнес эти слова, он их выплюнул, как будто объявлял нечто вроде жуткого, ну, не знаю, утешительного приза. Олли, переживший времена порицания и презрения и дотянувший до поры, когда однополые браки были легализованы в большинстве штатов, снова пожал костлявыми плечами, словно говоря, что это дела давно минувших дней. «Вот таков был наш мистер Симпатяшка, квинтэссенция всего прекрасного, желанного и недосягаемого. Я больше его не видел, пока он не появился 2 недели назад. Ни в Хайпокетс, ни в Питере Пеппере, ни в Толглас, ни в других клубах, куда я ходил. Хотя с наступлением так называемой эпохи Рейгана я хаживал в подобные заведения все реже и реже. К концу 80-х посещать гей-клубы стало слишком жутко. Вроде как сходить на бал «Маскарад» в рассказе Эдгара По «Маска красной смерти». Ну, знаешь ли, как-то так. «Давай-давай, ребята, отбросим прочь все то, что нам мешает, пропустим еще по бокальчику шампанского, и плевать, что вокруг люди мрут, как мухи». Никакого удовольствия. Разве что тебе 22, и ты все еще уверен в собственной неуязвимости. «Наверное, это было нелегко». Олли поднял свободную руку и снисходительно помахал. «С одной стороны нелегко, а с другой нет. Это то, что лечащиеся алкоголики называют жизнью по жизненным правилам». Дэйв подумал было закончить на этом разговор, но решил, что не сможет. Подаренные часы внушали ему тревогу. «Послушай дядюшку Дэйва, Олли. Всего одно предложение. Ты не видел этого парнишку. Возможно, ты заметил кого-то немного на него похожего. Но если твоему мистеру Симпатяшке тогда было 22, то теперь ему за 50, при условии, что ему посчастливилось не подхватить СПИД. Просто твой мозг подшутил над тобой». «Май престарелый мозг», — с улыбкой ответил Олли. «Мой почти слабоумный мозг». «Про слабоумие я не говорил. К тебе это не относится. Но вот престарелый — это да». «Несомненно. Но все же это был он. Именно он. В первый раз я увидел его на Мэриленд-авеню у начала главной подъездной дорожки. Через несколько дней он сидел на ступеньках крыльца у главного входа и курил гвоздичную сигарету. 2 дня назад он уселся на скамейку у приемного отделения. Все в той же синей футболке без рукавов и ослепительно белых велосипедках. При виде его все должны были останавливаться, как вкопанные. Но его никто не видел, кроме меня. Так-то вот. «Мне нельзя ему потакать», — подумал Дэйв. «Он заслуживает лучшей участи». «У тебя галлюцинации, дружище». Олли ничуть не встревожился. А вот теперь он сидел в общем зале и смотрел телевизор вместе с остальными ранними пташками. Я помахал ему, и он помахал в ответ. Лицо Олли озарилось такой улыбкой, будто он помолодел. И подмигнул мне. «Белые велосипедки? Футболка без рукавов? Симпатичный парень лет 22? Я, конечно, натурал, но такого бы я заметил». «Он пришел за мной, и только я могу его видеть, что и требовалось доказать». Олли поднялся. «Не пора ли назад? Можно бы и кофейку выпить». Они направились к внутреннему дворику, где поднялись по ступенькам с той же осторожностью, с какой спускались. Когда-то они жили в эпоху Рейгана, теперь наступила эпоха хрупких костей. Дойдя до мощёной площадки у входа в общий зал, они остановились, чтобы отдышаться. Немного придя в себя, Дэйв произнес: «Итак, дорогие ученики, что мы сегодня узнали? Что олицетворение смерти вовсе не скелет с косой на коне бледном, а смазливый мальчик из танцзала с блестками на щеках?» «Полагаю, что у каждого человека свой вестник», — мягко возразил Олли. «Судя по тому, что я читал, большинство людей видят у смертных врат свою мать». «Олли, большинство людей не видят никого. А ты не насме... Однако моя мать скончалась вскоре после моего рождения, так что я бы ее даже не узнал». Он было направился к двустворчатым дверям, но Дэйв взял его за руку. «Я подержу часы у себя до Хэллоуина. Идет 4 месяца, и стану благоговейно заводить их. Но если к тому времени ты еще не покинешь нас, то возьмешь их назад. Договорились?» Олли расплылся в широкой улыбке. «Заметано. Пойдем-ка глянем, как там Ольга управляется с Эйфелевой башней». Ольга вернулась за карточный стол и пристально смотрела на пазл. Вид у нее был недовольный. «Я оставила тебе 3 последних кусочка, Дэйв». Довольна или не очень, она хотя бы снова понимала, кто он на самом деле. «Но после этого остаются 4 дырки. Это очень печально после того, как мы трудились целую неделю». «Бывают в жизни огорчения, Ольга», — сказал Дэйв, присаживаясь. Он расставил оставшиеся элементы по местам с таким удовольствием, что сразу вспомнил дождливые дни в летнем лагере, где, как он теперь понимал, игровая комната была совсем как нынешний общий зал. Жизнь — короткая книжная полка с 2 подпорками по краям. «Да, бывают», — согласилась она, рассматривая 4 проема. «Конечно же, бывают, но это слишком, Боб, просто чересчур». «Ольга, я Дэйв». Нахмурившись, она повернулась к нему. «А я так и сказала». Спорить бессмысленно, и бессмысленно пытаться убедить ее в том, что 996 из 1000 — прекрасный результат. Ей 100 лет без 10, а она все еще уверена, что заслуживает совершенства, — подумал Дэйв. Некоторые люди страдают удивительно стойкими иллюзиями. Он поднял взгляд и увидел, как Олли вышел из небольшой хозяйственной подсобки рядом с общим залом, неся в руках лист папиросной бумаги и ручку. Он добрался до стола и накрыл пазл бумагой. «Так-так, что это ты делаешь?» — спросила Ольга. «Хотя бы раз в жизни прояви терпение, дорогая. Сама все увидишь». Она выпятила нижнюю губу, как капризный ребенок. «Нет уж, пойду-ка я покурю. Если хочешь рассыпать эту чертову картину, давай, убери ее обратно в коробку или сбрось на пол. Как знаешь, в таком виде она никуда не годится». Она удалилась горделивой походкой, насколько позволял артрит. Олли со вздохом облегчения плюхнулся на ее место. «Вот так гораздо лучше. Нагибаться теперь — сущее наказание». Он вычислил два недостающих элемента, оказавшихся рядом, и сдвинул лист, чтобы отследить еще два. Дэйв с интересом наблюдал за его действиями. «А получится?» «О, да», — ответил Олли. «В канцелярии есть несколько картонных коробок. Стяну-ка я одну. Потом немножко займусь вырезанием и рисованием. Только не дай Ольге устроить дебош и разобрать эту чертову композицию, пока я не вернусь». «Если нужны фотографии, ну, сам знаешь, для совмещения, то я принесу свой айфон». «Мне он не нужен», — Олли с важным видом постучал себя по лбу. «У меня тут встроенный фотик, старый добрый кодек вместо смартфона, но даже теперь он работает отменно». Три. Ольга все еще злилась, когда вернулась с разгрузочной площадки, и действительно хотела рассыпать не до конца собранный пазл, но Дэйву удалось отвлечь ее, помахав перед ней доской для криббиджа. Они сыграли три партии. Дэйв все три проиграл, причем последнюю продул в сухую. Ольга не всегда отдавала себе отчет, кто он такой, и случались дни, когда ей казалось, что она снова живет в Атланте, в пансионе своей тетушки. Но когда дело доходило до криббиджа, ошибок она не допускала. «К тому же ей по-настоящему везет», — не без досады подумал Дэйв. «Кому удается закончить игру с 20 очками в кормушке?» Примерно в четверть двенадцатого Фокс Ньюз уступил место Дрю Кейри, почти даром раздававшего призы в телешоу «Цена удачи». Вернулся Олли Франклин и пробрался к доске для криббиджа. Он побрился, надел свежую рубашку с короткими рукавами и выглядел почти щеголевато. «Послушай-ка, Ольга, у меня для тебя кое-что есть, подружка». «Я тебе не подружка», — ответила Ольга. В ее глазах блеснула веселая искорка. «Если у тебя хоть когда-нибудь была подружка, я подамся в мусорщики». «О, женщины, вот имя вам, неблагодарность!» — беззлобно отозвался Олли. «Вытяни руку!» Когда она протянула раскрытую ладонь, он уронил в нее 4 только что сделанных элемента пазла. Ольга с подозрением уставилась на них. «Это еще что такое?» «Недостающие кусочки». «Недостающие кусочки чего?» «Пазла, который вы собирали с Дэйвом. Помнишь?» Дэйв почти наяву слышал щелчки под облаком вьющихся седых волос. Это ожили древние реле и заржавелые модули памяти. «Конечно, помню. Но ведь они не подойдут». «А ты попробуй», — подначил Олли. Дэйв опередил ее и забрал кусочки. Ему они казались идеальными. На одном красовалось кружево балочных ферм, на двух, что располагались рядом, розовело облако. На четвертом виднелся лоб и лихо сдвинутый на бок берет крохотного бон-вивана, который мог прогуливаться по Вандомской площади. «Просто поразительно», — подумал Дэйв. «Олли не меньше 85, но в мастерстве ему не откажешь». Он вернул кусочки Ольге, которая по очереди расставила их по местам. Все они отлично подошли. «Вуаля!» — произнес Дэйв и пожал Олли руку. «Финита! Превосходно!» Ольга так близко склонилась над пазлом, что почти касалась его носом. «Вот этот кусочек с балками не совсем совпадает с теми, что вокруг него». «Это довольно-таки неблагодарно даже для тебя, Ольга», — заметил Дэйв. Ольга тихонько фыркнула. За ее спиной Олли приподнял брови. В ответ Дэйв тоже прошевелил бровями. «Присядь к нам за обедом». «Я, наверное, пропущу обед», — ответил Олли. «Наша прогулка и мой недавний художественный триумф утомили меня». Он нагнулся над пазлом и вздохнул. «Нет, полностью не совпадают, но почти». «Почти не считается, дружок», — сказала Ольга. Олли медленно направился к двери, ведущей в зимний сад, отбивая тростью свой обычный ритм. Раз, два, три. На обед он не пришел, а когда не появился за ужином, дежурная сестра пошла к нему и нашла его лежащим на неразобранной кровати со скрещенными на груди руками. Судя по всему, он умер так же, как и жил, тихо и спокойно. В тот вечер Дэйв повернул ручку двери номера своего покойного друга и обнаружил, что она не заперта. Он присел на опустевшую кровать, держа на ладони раскрытые серебряные часы, чтобы видеть, как секундная стрелка кружится над цифрой 6. Оглядел вещи Олли. Книги на полке, альбомы для рисования на столе, несколько рисунков на стенах. И спросил себя, кто же их заберет. Наверное, его непутевый братец. Дэйв попытался вспомнить его имя, и оно всплыло в памяти. Том. А племянницу зовут Марта. Над кроватью висел рисунок углем, изображавший миловидного молодого человека с высоко зачесанными волосами и блестками на щеках. Его губы напоминали лук Купидона. На них играла улыбка, слабая, но манящая. Четыре. Лето рассвело в полную силу, а затем начало угасать. По Мэриленд-авеню покатили школьные автобусы. Состояние Ольги Глуховой ухудшалось. Она все чаще принимала Дэйва за своего покойного мужа. Она по-прежнему хорошо играла в криббидж, но начала забывать английский. Хотя старший сын и дочь Дэйва жили в пригороде неподалеку, именно Питер навещал его чаще всех, приезжая за 60 миль с фермы в Хеммингфорде и вывозя отца поужинать в городе. Миновал Хэллоуин. Персонал пансиона украсил общий зал оранжевым и черным серпантином. Постояльцы пансионата для престарелых «Озерный вид» отпраздновали День всех святых сидром, тыквенным пирогом и попкорном для тех избранных, чьи зубы могли с ним справиться. Многие явились на праздник в карнавальных костюмах, и это напомнило Дэйву Кэлхуну последний разговор со старым другом, который сказал, что в конце 80-х походы в увеселительные гей-клубы стали напоминать посещение жуткого бала-маскарада из рассказа Эдгара По «Маска красной смерти». Пансионат тоже представлял собой нечто вроде клуба, и иногда там бывало весело, но существовал один недостаток. Оттуда нельзя было уйти, если нет родственников, готовых принять тебя к себе. Питер с женой пошли бы на это, если бы Дэйв попросил, они бы выделили ему комнату, которую в свое время занимал их сын Джером. Но теперь Питер и Алисия жили сами по себе, и Дэйв не хотел обременять их. Однажды, теплым погожим днем в начале ноября, он вышел в мощеный внутренний дворик и сел на скамейку. Залитые солнцем тропинки манили к себе, но Дэйв больше не рисковал штурмовать ступени. Если он упадет, спускаясь по ним, это кончится плохо. Вряд ли он сможет подняться без посторонней помощи, и это будет так унизительно. Он заметил стоявшую у фонтана молодую женщину, одета в платье ниже колен, украшенное рюшами у ворота, из тех, что теперь увидишь только в старых черно-белых фильмах. Ярко-рыжие волосы. Она улыбнулась ему и помахала рукой. «Боже мой! Вы только посмотрите!» — подумал Дэйв. «Разве не тебя я видел почти сразу после окончания Второй мировой войны, вылезающий из пикапа своего дружка на захолустной заправке в Омахе?» Словно прочитав его мысли, симпатичная рыжеволосая девчонка подмигнула ему, а потом чуть приподняла подол платья, продемонстрировав колени. «Привет, мисс Симпатяшка», — подумал Дэйв. «Однажды ты сделала кое-что получше». Он рассмеялся. Она засмеялась в ответ. Он видел это, но не слышал ее смеха, хотя она стояла близко, а слух у него еще не утратил остроты. Потом она зашла за фонтан и не вышла из-за него. И все же у Дэйва были причины верить, что она вернется. Ему приоткрылась жизненная сила, не больше и не меньше. Сильно бьющееся сердце красоты и желания. В следующий раз она подойдет ближе. Питер приехал на следующей неделе, и они отправились поужинать в уютное заведение недалеко от пансионата. Дэйв ел с аппетитом и выпил два бокала вина. Они его весьма приободрили. Когда ужин закончился, он вынул из внутреннего кармана серебряные часы Олли, обмотал вокруг них массивную серебряную цепочку и пододвинул их сыну. «Что это?» — спросил Питер. «Это подарок друга», — ответил Дэйв. «Он вручил мне их незадолго до того, как ушел из жизни. Я хочу, чтобы ты их взял». Питер попытался отодвинуть их обратно. «Я не могу их взять, папа. Слишком шикарно». «Вообще-то ты сделаешь мне одолжение. Это все артрит. Мне очень тяжело их заводить, и скоро я вообще не смогу этого делать. Этой штуковине по меньшей мере 120 лет, и часы, которые продержались столько времени, заслуживают того, чтобы идти как можно дольше. Так что прошу тебя, возьми их». «Ну, если уж ты так повернул дело...» Питер взял часы и опустил их в карман. «Спасибо, пап. Это просто чудо». За соседним столом, так близко, что Дэйв мог протянуть руку и дотронуться до нее, сидела рыженькая. Перед ней не стояло ни одной тарелки, но, казалось, никто этого не замечал. С такого расстояния Дэйв видел, что она не просто симпатичная. Она красавица. Разумеется, куда красивее, чем та девушка с задравшейся юбкой, вылезавшая из пикапа своего дружка. Но что с того? Подобные смены взглядов — обычное дело, как рождение и смерть. Задача памяти — не только возвращать прошлое, но и придавать ему блеск. На этот раз рыженькая подняла юбку повыше, на секунду, может, даже на две, приоткрыв стройное белое бедро, после чего подмигнула. Дэйв подмигнул в ответ. Питер повернулся в ту сторону, куда глядел Дэйв, но увидел лишь пустой стол на четверых с табличкой «Стол заказан». Он снова посмотрел на отца и удивленно приподнял брови. Дэйв улыбнулся. «Просто что-то в глаз попало. Уже прошло. Попроси-ка счет, а? Я устал и готов ехать обратно». С мыслями о Майкле Макдауэле.